пророк Агей, о предметах священных и несвященных. Здравствуйте, братья и сестры. В книге пророка Агея есть такой интересный пример. Беседа со священниками и вопрошание их о предметах священных и несвященных. «Если бы кто, — говорится в книге, — нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей одежды этой, коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» Отвечали священники, сказали «нет». Потом сказал Агей: «А если кто прикоснется ко всему этому, кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, там, к елею, вину там, и так далее, сделается ли это нечистым?» Отвечали священники: «Будет нечистым». Вот такая интересная вещь. Оскверниться, оказывается, легче, чем осветиться. Ну, святым мясом считали у евреев мясо, которое принесено в жертву животного. Оно освящено молитвой и принесением Богу. И потом его нужно было есть в урочное время или священнику, или давшему жертву. А касательно ритуальной нечистоты, то прикоснувшись к мертвому по старым законам, не по сегодняшним. Сегодня, благодаря воскресению Христа из мертвых, все поменялось в мире к лучшему. А раньше смерть, как проклятие, как напоминание наказания за грех, была источником осквернения. Если прикоснулся к мертвому, то нельзя было потом хлеб брать руками. И никому касаться нельзя было после этого. Посему это было уже как бы нечистым. Так вот, смысл вопроса, что если святое несешь в руках, прикоснешься к грешному или к простому, осветится оно? Нет. А если ты имеешь под руками что-нибудь простое, там воду, елей, вино, напитки, там, мясо, хлеб, и прикоснешься осквернившимися руками к этому, осквернится. Оскверниться легче, чем осветиться. Вот, как бы сказать, смысл этого отрывка из книги пророка Агея, и мы должны об этом говорить и об этом думать. Прикосновение к святыне не рождает святость само по себе автоматически. Даже более того, иногда прикосновение к святыне рождает еще больший грех и усугубляет грех. Например, говоря о святом причащении, апостол Павел говорит, что многие из нас, не рассуждая, едят и пьют чашу Господню, тело Христово принимают, и потому многие болеют и умирают. Многие недужливы и умирают раньше времени, не рассуждая тело и крови Господню. Принимая святыню, принимают с ней наказание. Или в Писании описывается такой случай, когда евреи грешили, то было нередко, и филистимляне однажды захватили Ковчег Завета, главную святыню еврейского народа. Разрушили скинию Силомскую, увезли Ковчег Завета, и стало добычей самое святое. То есть тот ящик окованный златом, в котором хранились скрижали Завета, манна, жезла Аарона. И потом, когда возвращались из святыни, из филистимского плена, потому что филистимляне были жестоко наказаны Богом за похищение святыни, то валы, весшие эту святыню, качнули ее, она могла упасть. И один некий священник Оза, боясь, что святой ковчег упадет, дерзнул коснуться к нему и был поражен смертью. Значит, к святому можно прикоснуться и умереть, а не осветиться. А вот к грешному прикоснувшись, осквернишься и не осветишься, само собой. Это грустно, братья и сестры. Это очень грустно, что оскверниться очень легко, а осветиться очень трудно. Коснулся грязного и стал грязный. Будучи грязным, коснулся к чистому и ничего, значит, чище не стал. Это значит, что после грехопадения человек подвержен большим опасностям, и труды по очищению занимают больше времени и требуют огромных затрат и в плане энергии, и в плане мысленной энергии, нежели труды по скатыванию вниз. Я не помню сейчас точно имен этих персонажей, но был такой из античной истории пример, когда какой-то философ гулял с учениками, может, это был Аристотель, потому что его школу философскую называли школой гуляющих, перипатетиков. Они любили прогуливаться, на ходу рассуждать. Это действительно приятное занятие. Гуляешь с умным человеком и не спеша в садах или рощах, там вот, слушая птиц, рассуждаешь о каких-то вещах возвышенных. Приятное занятие. Так вот, он, гуляя с учениками, повстречал женщину, весь вид, который говорил о ней, что она блудница. Блудницы всегда одевались так, чтобы было издалека заметно, что они блудницы. Только сейчас-то одни детали одежды, раньше другие, но всегда было видно там, по тому шуму, который производит она своими одеждами, по тому запаху, который разливается от ее при помощи благоуханий, по наглому виду лица, было видно, что это баба, живущая специфическим образом жизни. И вот они, повстречавшись глазами с нею, услыхали от нее следующие слова. Она говорит: «Ты глупый старик, ходишь тут, понимаешь, фантазируешь с этими юношами, а я сейчас щелкну пальцами, и они все побегут за мной». На что сей человек сказал: «Ничего удивительного. Я не удивлюсь этому, потому что катиться вниз гораздо легче, нежели подниматься вверх». У него хватило ума как бы пресечь эту развратную наглость мудрым ответом. Конечно, это истина. Катиться вниз легче. Больней, опасней, но легче. Подниматься вверх тяжелее. И мудрый ответ здесь, конечно, наверняка погасил похоть, погасил дерзость. Они пошли дальше, каждый получил свою пользу. Но есть грусть в этом всем. Грусть в том, что легко испортиться и плохо исцелиться. Как говорят китайцы, неразделенное целое больше суммы своих частей. В том смысле, что вот зеркало неразбитое – это зеркало. А вот зеркало, в которое бросили кирпич или камень, или ударили палкой, разбившись на части, потом сложенное детально, тщательно из этих оставшихся кусков, хотя оно как бы арифметически является суммой своих кусков, но это уже не то зеркало. Разбитое и склеенное – это уже не то. Это кувшин разбитый и склеенный редко держит воду. Посему правы древние, сказавшие, что неразделенное целое лучше суммы своих частей. Посему закон говорил, что если женщина уйдет от мужа, она может к нему вернуться, если она не была с другим мужем. А вот если она ушла от мужа, и муж ее отпустил или прогнал, она ушла, потом опять вышла замуж или жила с другим, то потом к нему вернуться она уже не может. Вот если не была ни с кем, она его жена, они временно разлучились, поссорились, потом помирились. А уже бывши за другим, делившись с ним ложе, она осквернилась для своего прежнего мужа. И этот брак уже по закону невозможен. Это та же мысль. То есть здесь уже ничего не склеишь. Потому что вторглось нечто чужое в ваши прежние отношения, и уже не просто вопрос ссоры вашей, вопрос уже чужой принадлежности. Испортиться легче, чем исцелиться. Человека испортить относительно легко, и потом он никогда не будет тем, каким был раньше. Сколько свежести и красоты в юности, в нерастленной юности, сколько энергии, целостности в порывах молодого, свежего ума, и сколько скепсиса, сколько какой-то тайной вони в человеке испорченном, который уже никогда не будет таким ярким, здоровым и цельным, каким он был в свои лучшие годы. Поэтому, видите, грустно это все. Человеку должны быть понятны слова Экклезиаста, сказавшего, что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Потому что вот настолько испортился человек, что чем больше изучаешь и вникаешь в это все, приходишь к грустным выводам. И только одна существует радость на земле – это то, что из большой любви, непонятной, до конца необъяснимой к человеческому роду, с небес на землю пришел небесный врач. Христос полюбил за что-то человечество или почему-то, не за что, наверное, почему-то, и пришел, чтобы вот даровать нам это здоровье обратно. Да, как чудотворец, он может совершить вторжение чудесное, божественное вот в нашу испортившуюся реальность и сделать то, что мы вообще сами достичь не можем. Поэтому только по благодати, преизбыточествующей благодати, по такому чудесному чуду блудница может целомудрствовать, и тот, кто вчера еще не знал, зачем жить, сегодня весел и благодатно радостен, это во Христе это все возможно. А само по себе человечество – на свои человеческие усилия, на свои жалкие потуги, на свою грустную мудрость, оно ужасно печально, ужасно безнадежно, оно ужасно мертво, даже пока живет. И только вот только небесное спасение есть от этого всего. Только во Христе, только в Новом Завете. Но подчеркну, что прочитанные слова были взяты из Ветхого Завета, а Ветхий Завет подчеркнуто пессимистичен. То есть он нам постоянно напоминает, что мы погибаем, а спастись не можем. То есть только ждем, ждем, когда же он придет, наш Спаситель. Вот это Ветхий Завет. Так что, братья и сестры, подведем еще раз, как бы сказать, итог сегодняшней беседе. Оскверниться можем, исцелиться нет. Испортиться легко, а вернуть здоровье очень трудно. Упасть сколько угодно, пожалуйста, хоть сейчас. А вот подняться – это уже не в нашей силе.